скучай. Не тоскуй, мое кресло, работа, дом, уеду прочь от повседневности пресной. Мне этих стен так хорошо, потоком свежего ветра несу туда, где будет фон. Бесконечное лето, я помашу тебе рукой, моя натура ленивая. Сегодня я с другой, попробуй найди меня. Переключен в режим, да все равно жизнь одна. Давай за мной рванем и к черту все сомнения. Настроение лето, ты на мне до сна. Дышим звуком выше, не хватает воздуха. И не топят батареи, где-то холодно. А у нас на деле настоящая жара. Напоминать мне про дела, подруга, в голову не лезь. Сегодня будешь не права, нам покажи ориентир. Мы в незнакомые места уедем от ненужных тем. Я задержусь там навсегда. Знаешь как и где, куда, с кем, когда. Сделать так, чтобы было все зачетно. Если захотеть, можно что-то замутить вместе, что-то порешать, можно все что угодно. Лето и зима, осень и весна, да любой сезон для нас будет вполне пригодный. Хотим летать, мы так хотим свободы. Но там, где рассвет, суета нас будет поджидать. Новый день, а в мечтах убежать снова к вам туда, где настроение лето и нам не до сна. Дышим звуком выше неба.